и управляется внеприродными закономерностями. В основе этого принципиального различия лежит наличие в организмах особой, непостижимой для человеческого ума, жизненной силы, которая и является последней причиной биологической жизнедеятельности в природе. Уже на пороге XX века известный немецкий психофизиолог Вундт 1832-1920 сделал попытку дать психологические определения понятиям «дух» и «душа». В этой связи он писал: «Наш язык отличает от понятия души второе субстанциональное понятие — духа. Считают характерным для него признаком то, что между ним и физическим существованием нельзя установить такой необходимой связи при посредстве органов чувств, какая устанавливается между телом и душою. У духа эта связь может быть или чисто внешней, или даже совершенно отсутствовать. Иногда полагали, что между душой и духом есть только разница в степени, и человеку приписывали, например, дух, животным же только душу. Вундт, «Основание физиологической психологии», Санкт-Петербург, 1880, том 1, страница 17-18. Резкая критика идеалистических философских взглядов Вундта была дана Лениным в книге «Материализм и эмпириокритицизм». Ленин, «Полное собрание сочинений», том 18, страницы 57-58. Открытие клеточного строения растений и животных значительно поколебало позиции идеалистов, так как позволило воочию увидеть интимнейшие процессы в тканях организма, проследить развитие болезненных процессов на клеточном уровне. Это был колоссальный по своей значимости скачок в развитии естественных наук. Вместе с тем это привело к тому, что ученые всех специальностей стали искать причины заболеваний исключительно на клеточном уровне и по существу забыли о таком уровне регуляции организма человека, как психика. В течение длительного времени психосоматический принцип жизнедеятельности организма, признающий роль психического фактора в телесных изменениях и их влияние на психику, находился в забвении. Первым и весьма сильным толчком к возрождению этого принципа послужили идеи Сеченова 1829-1905 о рефлекторной природе психической деятельности и его исследования деятельности головного мозга. Интенсивное развитие данного направления связано с учением Павлова 1849-1936 о высшей нервной деятельности, базирующемся на огромном экспериментальном материале, полученном с помощью объективного метода условных рефлексов. Справедливости ради стоит упомянуть здесь о том, что решению важнейших проблем взаимоотношений психики и тела посвятил свою жизнь еще один исследователь — Фрейд. 1856-1939. Для своего времени им были поставлены проблемы большой важности. Роль бессознательного в психике человека, психофизиологические механизмы страха и других эмоций, уровни психической регуляции функций организма и поведения человека и другие. Трагедия Фрейда как ученого состояло в том, что точному эксперименту он противопоставил искусственные теоретические построения. И то обстоятельство, что мы являемся свидетелями падения влияния некогда нашумевшего фрейдизма, только подтверждает безосновательность его концепций. Многие зарубежные авторы, тем не менее, пытались и все еще пытаются вдохнуть свежую струю в отживающие свой век учения. Так, американский врач и психолог Александер 1891-1964 выдвинул своеобразную концепцию о психическом происхождении некоторых заболеваний. Он утверждал, что при каждом заболевании, возникающем на нервной почве, имеется ядро эмоционального конфликта, которое и является причиной болезни того или иного органа или же физиологической системы. например,